Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре четверг, 21 февраля. Эфир общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Сегодня в передаче. Сообщение главного информуправления аппарата президента. Премьер Армении встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ. Действующий председатель ОБСЕ намерен посетить Ереван и Баку. Репортаж из Степанакерской картинной галереи. Итак, подробности новостного блока. Президент НКР Баку Саакян подписал указ об освобождении Араика Арутюняна от должности советника президента, представителя президента по особым поручениям, согласно собственному заявлению. Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова, Стефана Висконти и Эндрю Шефера, а также личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспшика. Как сообщает пресс-служба правительства, Никол Пашинян отметил важную роль сопредседателей как формата, имеющего международный мандат на посредничество в урегулировании карабахского конфликта. Сопредседатели Минской группы поздравили Никола Пашиняна с победой блока «Мой шаг» на парламентских выборах. Премьер-министр представил подробности неофициальной встречи в январе в Давосе. Собеседники обменялись мнениями о формировании соответствующей атмосферы для процесса урегулирования, обозначили дальнейшие шаги. Была отмечена важность выполнения договоренностей по соблюдению режима перемирия. Сопредседатели встретились также с главой МИД Армении Зограбом Нацканяном. Зограб Нацканян подтвердил подходы Армении в вопросе мирного решения конфликта, а также важность создания атмосферы, способствующей урегулированию. Собеседники обменялись мнениями о дальнейших шагах в рамках процесса и встречах. Министр иностранных дел Словакии, действующий председатель ОБСЕ Мирослав Лайчик сообщил, что в марте посетит Ереван и Баку для обсуждения вопросов карабахского урегулирования. «Я собираюсь приехать с визитом в Баку и Ереван в первой половине марта именно для обсуждения этих вопросов. У меня есть приглашение из Армении и Азербайджана», – сказал Лайчик на брифинге по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, пишет Интерфакс Азербайджан. Он отметил, что Словакия полностью поддерживает сопредседателя Минской группы по урегулированию карабахского конфликта. По словам Лайчика, после выборов в Армении сложилась новая ситуация. Есть правительство, которое получило очень сильный мандат, и с этим связаны какие-то ожидания. Наша цель – помочь сопредседателям Минского процесса использовать эту новую ситуацию, подчеркнул словацкий дипломат. В свою очередь Сергей Лавров отметил, что сопредседатели Минского процесса по карабахскому урегулированию от России, Франции и США работают в тесном контакте с ОБСЕ. Они уже встречались с лидерами Армении и Азербайджана, с министрами иностранных дел, готовятся новые контакты. Учитывая, что только совсем недавно новое правительство в Армении сформировалось, безусловно, потребуется какое-то дополнительное время, чтобы понять, насколько интенсивно, насколько глубоко можно будет развивать процесс урегулирования на данном этапе, сказал Лавров. Вместе с тем он отметил, что и сопредседатели Минской группы, и ОБСЕ могут лишь содействовать созданию условий для диалога, решения. Конечно же, тем не менее, решения должны приниматься в прямом разговоре, на прямых переговорах между самими сторонами, сказал министр иностранных дел России. В сети появилось видео, на котором видно, как азербайджанец заходит в одну из армянских церквей Грузии, непристойно ругается и сжигает флаг Армении. Полиция Грузии ищет трех этнических азербайджанцев, которые сквернословили в армянском кафедральном соборе Сурб-Геворг в Тбилиси. Один из них во дворе церкви сжег флаг, напоминающий армянский триколор. Третий снимал все это на видео. Об этом «Спутник Армения» сказала пресс-секретарь епархии армянской апостольской церкви в Грузии Сусанна Хачатрян. Инцидент произошел несколько месяцев назад, однако получил широкую огласку лишь после публикации видео в социальной сети Facebook. Видео снималось во время божественной литургии в армянской церкви Тбилиси. Об инциденте грузинская епархия узнала в тот же день и сразу же обратилась в соответствующие органы. В Министерство внутренних дел Грузии были переданы материалы и видео, снятые с камер наблюдения, установленные во дворе церкви. После инцидента в церкви ввели запрет на фото и видеосъемки, особенно во время литургии. Для проведения съемок теперь необходимо заручиться соответствующим разрешением. В полиции возбудили уголовное дело. По информации «Спутник Армении», видео вызвало недоумение в азербайджанской общине Грузии, так как прежде подобного не было. По всей видимости, лица, осквернившие армянский храм, это туристы из Баку, говорится в информации. Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусаилян. Персональная выставка картин художника Мегера Шагиняна открылась в картинной галерее Степанакерта 20 февраля. Открыла мероприятие директор галереи Елена Дадая. Уважаемые гости нашего города, сегодня мы открываем персональную выставку талантливого, перспективного художника Мегера Шагиняна. Мегера Шагинян начал свою творческую деятельность в довольно зрелом возрасте. И в 2012 году удостоился звания почетного члена Союза художников Армении. Интерес к искусству у Шагиняна проснулся в достаточно зрелом возрасте, когда он переехал жить в Россию, в город Сочи. Но поскольку специального художественного образования у Мегера не было, будущий художник-самоучка стал постигать основы изобразительного искусства самостоятельно. Он подолгу просиживал в Сочинской государственной библиотеке, изучая многочисленные книги по живописи. О картинах художника высказались председатель Объединения художников Арт Саха Хованес Гаспарян, ректор университета прикладного искусства Юрий Хованесян. Впечатление очень приятное. Зрелый художник, талант свой, путь сам себе находит. А самое главное, что у художника есть своя цветовая гамма, колорит и хорошие эмоциональные ощущения. Ну, поскольку его картина в основном принадлежит абстракционистскому течению, в его картинах есть символы, которые надо разгадать. А это пищу дает для размышления, вникать и разгадать. Это ценность художественной работы. Абстракционистские работы и реалистические работы, все в цветовом гамме решено. Это самое главное. Депутат Национального собрания Республики Арцах Варкес Улубабян является другом художника. О его многогранном творчестве он сказал. Он очень творческая личность, как любитель, могу говорить, я не профессионал. Лично мне нравится, его цвета очень интересные. Он многожанровый, и в этом его уникальность. И кроме всего этого, он хороший друг. Куда вы через, его знаете? Ну, через друзей, как в Фейсбуке, друг друга. Потом уже стал настоящим другом. В интервью Мегер Шагинян рассказал о своих картинах, как ему работается. Передача от настроения, от восприятия. Иногда бывают темные дни, которые мешают тебе рисовать, вообще не рисуют. Но когда уже у тебя созревает вот этот порыв, хочется обязательно что-то сделать. На сегодняшней выставке какие работы представлены, сколько их? Где-то 42 картин, 3 скульптур, они из стекла, портстекло и камень. А работы какого периода? Это последние или разные? Нет, там разные. Начинается с 2008 году. У меня есть картина, которую я давно рисовал. Это тоже присутствует. Я просто хочу показать в Арцахе. Что ваше творчество? Да, мое творчество, мои направления. Чтобы это знали меня, мои все стороны. Что побудило вас приехать? Друзья, моя мама, она тоже родом с Арцаха. Они жили, сейчас село находится в Азербайджане. Это Шамхорский район, село Джагир. Она сейчас рада дома, знает, что ее сын находится в исторической родине. Художник решил несколько из своих работ подарить Музею изобразительных искусств города Шуши и Республиканской больницы. Отметим, что о мастерстве армянского художника-самоучки широкой общественности стало известно лишь в 2012 году. И интерес к своеобразным картинам Шагиняна появился сразу же. Сегодня многие из них пополнили личные коллекции ценителей живописи. Выставка в Степанакерте продолжится до 10 марта. Завершает наш выпуск информация о погоде в пятницу 22 февраля. На территории НКР ожидается переменная облачность, погода без осадков, ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. Термометры покажут ночью минус 3 плюс 1, днем 7-12 градусов тепла. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.